«Регуляторы, седло!» — крикнул цыган и захохотал. «Кто такие регуляторы?» — спросил тихонько Сансеич. «Мальчишки теперь себя по-другому и не называют. Что за заразную историю ты им подбросил?» «Долго объяснять», — лукаво улыбнулся Гош. «А если в двух словах — Дикий Запад?» Сансеич проводил взглядом удаляющееся стадо. «Похоже», — кивнул он. «Сюда бы пару-тройку хороших пастушьих собак. Парни делают слишком много черновой работы. Собаки могли бы помочь. Кавказские овчарки или туркмены. Если пошарить по окрестным лесам, наверняка отыщется целая стая. Только вот как к ним подступиться теперь?» «Как бы они сами к нам не подступились», — заметил Сансеич. «Знаешь, слава богу, что хотя бы проблема диких собак перед нами не стоит. Я себе представляю, что будет, если на ферму явится банда оголодавших волкодавов». «Мда», — пробормотал Гош. «Об этом я как-то не подумал. Слушайте, доктор, а я ведь действительно не видел ни одной серьезной псины. Так, шавки по улицам бродят. Ну, конечно же, обида какая». «Что такое?» «Я, кажется, знаю, куда в городах подевались все более или менее опасные собаки. Когда они совались к людям, их просто отстреливали. Горожане для забавы лупят все, что движется. У них просто какая-то неуемная страсть к пальбе». «Подростки», — вздохнул Сансеич. «И к тому же круглые сироты. Могут быть опаснее зверей». И «это говорит специалист по работе с детьми?» «Вот потому и говорю, что специалист». «Ладно, доктор. Скажите что-нибудь хорошее относительно взрослому человеку». «Шевели мозгами», — посоветовал доктор. «Как можно больше думай, и все наладится». «Думать — мое любимое занятие. Жаль, что не умею стоять на голове. Только в такой позиции и думал бы, принудительно усиливая кровоснабжение несчастного серого вещества. Слушайте, док, когда вы мне расскажете, кто я такой? Сколько можно играть в молчанку?» «Потерпи, Гоша», — попросил Сансеич. «Я боюсь все испортить. Ты можешь сам. И поверь, так будет гораздо лучше». Гош скрипнул зубами и отвернулся. «Извини», — сказал доктор очень кротко. «Дано. Профессионально тренированная память, гибкий мощный интеллект, определенная известность. Могу собой гордиться, а? Чем же я занимался? Ох, доктор, жестокий вы человек». Сансеич что-то неразборчиво пробормотал. «Журналист?» — строил догадки Гош. «Нет, это мы уже забраковали. Для репортера я ленив, для комментатора молод. Функционер какой-нибудь». «И чего именно функционер? Аналитик?» «Как же, фондового рынка. Знаете, что такое фондовый рынок, а, доктор?» «Я про это много читал, но толком все равно не понял. Расскажу как-нибудь». «Да». Что я мог анализировать, да так, чтобы меня знал в лицо провинциальный детский врач? Писатель. Сортирных стен маратель. Актер? Интересная версия», — заметил Сансеич. Гош на него так зыркнул, что доктор на всякий случай попятился. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», — сообщил Гош весьма зловещим тоном. Он действительно начал злиться. «Режиссер-постановщик». «Стоппард». В ролях Тим Рот, Ричард Дрейфус и другие. Я покупал кассету на Новом Арбате. Помню, как сейчас. Тут он внезапно осекся и безумным взглядом уставился в никуда. Сансеич подался вперед, стараясь не дышать. Гош сейчас выглядел как человек, счастливо переживший удар молнии в череп, но еще не свыкшийся с мыслью, что остался жив-здоров. «Я совершенно не разбирался в футболе», — пробормотал он. «Считалось, что это недостаток. Все мужики были помешаны на футболе, делали очень много вопросов. Не понимаю». «Что ты не понимаешь?» — быстро спросил доктор. «Улица Новый Арбат, допустим. Может, я видел это название в газетных подшивках за 90-е годы? Неважно. А вот кто делает вопросы, доктор? Вопросы обычно задают. А эти люди, с которыми я общался, их делали». «Какие вопросы?» — подбросил идею Сансеич. Заметно было, что внутренне он ликует, но старается держать себя в узде. Вопрос можно взять, а можно слить. Есть паленые вопросы. Много. Паленый вопрос — это стыдно. А я делал вопросы? Конечно. Только я это не любил. Были профессионалы, а я... Не уходите, Сансеич, побудьте со мной. Пациент сейчас заплачет. Радоваться надо, не согласился с пациентом Сансеич. Дальше пойдет еще лучше. Погоди, это только начало. Хорошо бы, честно признался Гош. Ох, Сансеич, вы не представляете, как мне страшно. Всем страшно. Все боятся этого Гоша. Посмотри на Белого. У него от одной мысли, что он может однажды вспомнить все, судороги делаются. Но ему, похоже, есть чего бояться в своем прошлом. А тебе... А если мне и есть чего бояться, доктор? Знаете, иногда мне кажется, что мы недаром все забыли. Мы совершили что-то настолько чудовищное, что предпочли стереть память. К сожалению, нет. Вы как раз ничего не совершили. Я уверен, что это сделали не вы, а мы. Гоша вернулся к пожилому мужчине и посмотрел на него с легкой укоризной. «Хорошо сказано», — признал он. «Мне нравится это «мы», но только как пострадавшему, а как просто человеку. Мне, наверное, уже 30 или даже больше, не мальчик. Значит, я тоже несу часть ответственности. Это был какой-то боевой вирус, да, Сансеич? Или отравляющее вещество?» «Нет, скорее вирус. Хотя я понятия не имею, как можно создать такую фантастическую заразу. Но, судя по всему, ее создали. А что вышло потом? Это была ошибка? Утечка? Или на нас напали?» Сансеич тяжело вздохнул. «Я думаю, утечка», — сказал он. «В противном случае здесь сейчас была бы не одичавшая Россия, а вполне культурный невольничий рынок. Это, как ты правильно сказал, зараза действует с редкой избирательностью. Ты не пробовал выделить критерии?» Гош достал сигареты и привычно сунул пачку собеседнику. Доктор также привычно отмахнулся. «Молодые и сильные», — промычал Гош, закуривая. «Эти придурки городские, которые меня ненавидят, они в прошлой жизни не были придурками. Это были самые что ни на есть русские яппи. Молодые профессионалы, умные, образованные, состоявшиеся. Я это вижу по лицам. Кое-что заметно из манер. Двигательная память сохранилась в полном объеме, и потому как эти люди держат нож и вилку. Моторика рассказала мне очень многое. Страшное дело, Сансеич, просто страшное. Я вам скажу, кто выжил. Тот, кто был физически здоров. А кто был здоров в этой стране?» «Иммунитет», — подсказал Сансеич. «Точно. Иммунитет. Выжил тот, кто в последние годы хорошо питался, занимался спортом и витамины принимал. Тот, кто на момент поражения не был в запое и не жрал наркоту. Этот вирус, или как там его, выбил в первую очередь так называемые группы риска. И еще, судя по моим наблюдениям, он уничтожил непобедимую советскую армию. Российскую», — поправил Сансеич. Гош невольно поежился. «Вы не представляете, какой это был для меня шок», — признался он. «Я прочел за зиму всю периодику, которую смог найти. Хорошо, я откуда-то знал, что самые лучшие подшивки хранятся в редакциях. Видимо, баловался такие журналистикой в юности. Все мои знания о России из старых газет. На самом деле я не помню ничегошеньки, при том, что уверенно обращаюсь с современной техникой». «Да, такой вот парадокс. Но кое-какие ощущения мне удалось разбудить чтением прессы. Так что поголовная гибель непобедимой и легендарной меня не удивляет. Судя по всему, там было очень плохо с кормежкой. Я другого не понимаю. Где ваши сверстники, доктор? Простите меня, конечно, но разве может быть такое, что вы единственный на всю мою родину абсолютно здоровый взрослый человек?» «Ладно, Сансеич, извините, я этого не говорил». «Ничего, Гоша. Я сам задаюсь этим вопросом каждый день. Могу спросить в ответ, а где дети? Тот подросток, которого ты видел, он ведь тоже был единственный». «Если это вирус, — сказал Гош с тяжелым вздохом. «Его придумал величайший гений. Хотел бы я посмотреть, как моя пуля разнесет его гениальную башку. Невольничий рынок, говорите? Что ж, очень похоже на правду». «Ты можешь взять Тулу без единого выстрела», — неожиданно заявил доктор. Гош тряхнул головой, стараясь быстрее переключиться. «Идиот!» — сказал доктор, имея в виду, скорее всего, свою несдержанность. «Дайте методику», — потребовал Гош. «Нет!» — отрезал Сансеич. «Дайте!» — почти крикнул Гош. «Извини», — помотал головой Сансеич. «Это ты виноват. Ты успел за последние дни буквально приручить меня. Ты прирожденный лидер, Гоша. И именно поэтому...» «Извини, я сорвался, потому что меня переполняет сострадание и желание помочь. Я не отдам тебе методику». Гош яростно зашипел и с размаху вогнал сигарету в грязь под ногами. «Во-первых, я едва-едва ее нащупал», — сказал доктор извиняющимся тоном. «А во-вторых, мне страшно подумать, что будет, если она в моей голове оформится до конца. Это будет самый жуткий инструмент порабощения за всю историю человечества. Страшнее легендарного психотронного оружия». «У вероятного противника эта методика есть», — заметил Гош. «Была», — поправил Сансеич. «Я думаю, что у вероятного противника неприятности покруче наших». Судя по газетам, они жили во сто крат более сыто, а газеты за годы перестройки научились не врать про заграницу. «Это не важно, как они жили», — невесело усмехнулся Сансеич. «Мне трудно придумать страну, более приспособленную к выживанию в нынешних условиях, чем Россия. Среднеамериканец, европеец, японец — раб высоких технологий. Без них он просто обречен». «Ближний Восток», — напомнил Гош. «Сомневаюсь. Мы сильнее всех». «Ага. Мы сильные, мы русские, мы победим. Без сомнения». «Это цитата», — сказал Гош с плохо скрываемым отвращением. «Патриотический стиш 914 года». «Проклятие, док. Ну где у пострадавших кнопка, а? Сильно повышенная внушаемость. Почему тогда они меня не слушаются, прирожденного лидера? Дайте же ключ». «Регуляторы, седло», — напомнил Сансеич. «Тебя слушаются. Ты просто сам не хочешь заметить, как». «Я убеждал тупых. Упрашивал, давил на них, стрелял в них, бестолку». «Регуляторы, седло», — повторил Сансеич. «Кто такие?» «Не скажу», — отрезал Гош, сплюнул под ноги, круто повернулся и ушел в дом. И насколько я смог понять, жизнь как раз начала более или менее налаживаться. Закончил Гош. «Только вы учтите, парни, я за что купил, за то и продаю. Газеты. Обидно. Я сделал неплохой конспект, целую тетрадищу исписал на 96 листов. Новейший завет получился, мягко говоря. Всемирная история последних лет человечества. И тоже впустую. Когда тупые меня в лесу зажали, сами понимаете... Было не до барахла. Спасибо, хоть автомат с собой уволок». «Надо же! Безработица!» — высказался цыган. «Демонстрации протеста!» «Танки в городе», — напомнил Костя. «Хорошо зажили, ничего не скажешь. И сколько эта бодяга продолжалась?» «По моим прикидкам, лет 15. Мои воспоминания четко застопорились на 87-м году, а сейчас на дворе приблизительно 2001 или 2-й. «Значит, нам где-то около 30, — резюмировал цыган. «Обидно. Полжизни коту под хвост. Знаешь, Гоша, я тебе поначалу завидовал, а теперь прямо и не знаю. Есть такое ощущение, что я гораздо счастливее тебя. Извини, конечно». «А есть некоторые гораздо счастливее нас», — подал голос Белый. «Это ты о ком?» — спросил цыган подозрительно. «Думаешь, найдется кто-то и с активным сознанием, и с полным объемом памяти? Так ему вообще...» «Ты не понял». Коротко остановил его размышления Белый и отвернулся к стене. «А-а-а!» — кивнул цыган. «Ты про тупых!» «Да, я не понял. Ваше мнение, Сан Сеич?» Пожилой мужчина отнял ладонь от лица. Он прикрыл глаза, как только Гош дошел в своем рассказе до начала 90-х и так до самого конца и просидел. «Ну, в принципе...» — начал он, закашлялся и снова надолго умолк. Белый налил ему воды. Сан Сеич благодарно кивнул, сделал несколько глотков, отставил стакан в сторону и о чем-то задумался. Объездчики и Гош безмолвно ждали. «В принципе, мои выкладки подтверждаются. У Георгия память сопротивляется попыткам шагнуть дальше 13-14 лет. Как раз тот период, когда в жизни человека начинаются первые серьезные потрясения. У меня, не знаю уж почему, какой-то мощный шок приходится на середину 80-х годов, то есть мне уже было далеко за 40. Теперь после Гошиного рассказа я догадываюсь, в чем дело. Я совершенно не помню этот новый мир, который на страну обрушился. А он, судя по всему, действительно обрушился. И меня, я так думаю, очень сильно придавило, да». «А меня когда придавило в таком случае?» — поинтересовался Белый довольно зло. «В день рождения?» «Расслабься, брат», — посоветовал Костя. «Вокруг полно народу, который придавило еще в утробе матери, если судить по поведению. Ох-ох-ох, что ж я маленьким не сдох?» Услышав последние слова Кости, Гош нервно дернулся. Все тут же, как по команде, повернулись к нему. «Зацепило», — резюмировал молчавший до этого Большой. «Ребята», — сказал Костя очень строго, — «знаменитым поэтом я не был точно». «Но кто-то ведь был», — заметил цыган. «Это что, по-твоему, стихи?» «Не стихи, а как его? Частушка», — подсказал Сансеич. «Мальчики, они почитали нам на ночь вслух. Как вы думаете, осилим страниц 10 Фенимора Купера?» «Вполне», — оживился Белый, встал и направился к книжному шкафу в углу гостиной. «Самая лучшая терапия после откровений нашего заморского гостя». «Я не нарочно», — притворно обиделся Гош. «Сами уговорили». «Не валяй, дурака!» — пробормотал Белый, роясь в книгах. «Ну, чем побалуемся? А может, не Купера? Надоело. Очень уж там все на нашу жизнь смахивает. Давайте полегче. Доктор Белый рекомендует что-нибудь психотерапевтическое и, по возможности, познавательное». «Блюму Вольфовну Зейгарник», — скромно посоветовал Гош. У цыгана Кости и Большого подпадали челюсти, причем у Большого с отчетливым хрустом. «Чего?» — не расслышал Белый. «Есть такая роскошная книга», — объяснил Гош. «Учебное пособие. Называется «Патопсихология». А автор — Зейгарник Блюма Вульфовна». Объездщики начали ржать. Они хохотали так, будто в жизни не слышали ничего смешнее. В принципе, так оно и было. Слышать-то они наверняка что-то слышали, а вот помнить не могли. «Блюма Вульфовна!» — патетически возопил цыган, вздевая руки к потолку. Задохнулся и, не в силах больше смеяться, принялся надрывно стенать. Костя выпал из кресла. Большой ревел в три ручья. Белый вдруг резко посуровил, утерся рукавом и сказал: «Не верю». «Подумаешь», — надменно сказал Гош, — «людей еще и не так называли. Хорошо, когда у человека хватает сил носить такое заковыристое имечко, как орден. А если тебя в детстве из-за него как следует затравят, все, конец света. И вообще, есть куча людей, которые не в силах идентифицировать себя с собственным именем. Нестыковка и все тут. У нас во дворе ошивалось две Леси. Одна из которых была Лариса, а другая вообще Ольга. И еще одна Полина, которая тоже была Ольга на самом деле. И где-то, я точно помню, был парень, который называл себя Петя. А потом выяснилось, что он по паспорту Стас. О проблеме самоидентификации целые книги написаны». Белый стоял к Гошу спиной, поигрывая дверцей шкафа. Остальные трое объездщиков, утирая слезы, продолжали сдавленно хихикать. «Имена!» — сообщил Белый кому-то, кто прятался среди книг в шкафу. «Имена!» Он вытащил приглянувшийся том и взвесил его на ладони. «Поверь мне, Гош, ты ошибаешься. Нет на свете кучи людей с проблемой имени. Больше нет». «А я?» — через силу возмутился Большой. «Думаешь, мне нравится ходить в больших?» «А ты что, мелкий, что ли?» — прохохотал цыган. «Вот как дам сейчас по шее». Белый нашел силы оторваться от шкафа и повернуться к гостиной лицом. Оказалось, это лицо совсем не веселое. «Знаешь, Гош, — сказал он негромко, — знаешь, чего я боюсь давно и упорно? С того момента, как тебя увидел. Нет, ты ни в чем не виноват, конечно. Но как бы ты ни принес в этот дом беду». «Эй, регуляторы! — позвал вдруг Костя. — А куда это Сансеич исчез?» «Плачет на заднем дворе», — сказал Гош очень жестко. Он сидел, неестественно выпрямившись, уперев руки в бока и глазами ел Белого. «Не придуривайся!» — рыкнул на него Белый. «Тебе же снизили агрессию, разве нет?» «И подняли критику. Знаешь, чего тебе не хватает? Попроси Сансеича, чтобы на завтрашнем сеансе немножко опустил тебе самооценку. Понял? Никто тебя не обижал, ты. Не о тебе, ясно? Не о тебе, а обо всей этой безумной жизни». «А я, значит, самое плохое, что в этой жизни есть». Негромко, но с угрозой заметил Гош. «Нет, друг мой Гошка, ты не самое плохое, но ты самое опасное». «Да почему же?» — искренне расстроился Гош. Видно было, что он уже не злится, а именно расстраивается. Только очень уж агрессивно это у него получалось. «Потому что мы живем этой жизнью», — объяснил Белый, тоже немного успокаиваясь. «А ты в нее играешь». «Балуешься. Ты уверен, что она пройдет, как сон. И значит, можно пока немного развлечься. Заодно поиграть на нервах четверых молодых идиотов и одного старого дурака. А я тебе говорю, не пройдет эта жизнь. И она еще тебя поставит на четвереньки. Может, даже похуже, чем нас. Это я так, не пугаю. Даже и в мыслях нет. Я просто очень хочу, чтобы ты очнулся по-настоящему. Так, как мы». «Жизнь есть сон», — ухмыльнулся Гош. — «Кальдерон». — «Да, я в нокауте». — «Пирамидон», — срифмовал цыган. — «Что такое?» В наступившей тишине раздался характерный клацающий звук. Четверо обернулись на него резко, как ужаленные. Костя ловко провернул свой Макаров на пальце и убрал его в плечевую кобуру. — «Сдурел?» — в глубоком изумлении спросил Белый. — «Я в потолок собирался», — объяснил Костя. — «В случае чего?» — «Так, для трезвляющего эффекта». «Если ты в прошлой жизни действительно воевал», — сообщил Белый, — «то армию твою били все, кому не лень». «Остынь, а?» — попросил Костя. «Ты бы себя видел минуту назад. Я думал, сейчас на самом деле война начнется». «Ни малейшего шанса», — отрезал Белый. «Я себя контролирую. Я просто за Сансеича обиделся». «Почему?» — удивился Костя. «Мало ли зачем он ушел. Может, еще вернется». «Пирамидон — это таблетки», — вступил Гош не в попад, но примирительным тоном. «Кажется, анальгетик, то есть от боли. По-моему, конкретно от головной. А Кальдерон — это такой очень древний европейский автор, прославившийся небольшой пьесой с символическим названием «Жизнь есть сон». Вот. Если кто-то хочет послушать лекцию про анальгетики, милости прошу. Ну и что мне теперь? Застрелиться? Белый, ну как ты не можешь понять?» «Блюма Вульфовна», — попросил Белый, — «заткните фонтан. Хотя бы на время». «Ну зачем ты это сказал, дурачина? Ты что, забыл, кто такой Сансеич? Или ты нарочно проверить хотел?» Гош на секунду задумался, потом отчего-то через плечо глянул в сторону двери, за которой исчез пожилой мужчина, и вздохнул. Подумал о том, что вздыхает теперь ежеминутно. Столько поводов для этого находится. «Само вырвалось», — признался Гош. «У меня всегда само вырывается». «У тебя нет, что ли?» «У меня и не такое вырывается. А ты бы мог все-таки хоть немного думать, прежде чем молоть языком». «Да может, он этой книги в принципе не читал. Это учебник-то. Психопатология». «Не так. Патопсихология». «Да. Нехорошо получилось. Вот обида. Я ведь на самом-то деле хотел вам про Евлампия Феофилактовича говно рассказать». Объездчики коротко хохотнули, но как-то уже без огонька. То ли Евлампий говно показал своим персонажем менее ярким, чем Блюма Вульфовна, то ли просто разговор подобрался слишком близко к тому, что составляло главную проблему каждого из них. Кроме Георгия Дымова, который, похоже, с именем своим уже свыкся.